Глава 30. Рустам. В машине, пока нас везет водитель, сжимая ее бедра, откинув голову на спинку сиденья. Глаза закрыты. Боюсь смотреть на Диану, иначе мы не доедем до дома. А я не хочу в тачке. От нетерпения сжимаю сильнее, чем надо. Диана всхлипывает. Отпускаю. Слышу, как рвется ее дыхание. Так же, как и мое. Нужно срочно на что-то отвлечься. Если ты сейчас внятно не объяснишь мне причину, как оказалось на дне рождения Черникова, я тебя накажу. Втягиваю воздух. Так себе отвлечение. Пах сводит от возбуждения. Не думаю, что должна объясняться, усмехается Диана. Ах ты! Наказывайте. Смеюсь, прикрывая глаза рукой. Замолчи, иначе трахну прямо сейчас. Я не ошибся в женщине. Она создана для меня. Ее ничего не пугает. Мягкая, женственная и одновременно не боится общаться со мной на равных. Беру ее ладонь, подношу к губам, целую, пытаясь дышать ровно. Когда, мать вашу, мы доедем? И вот мы, наконец, на месте. Парковка, лифт, площадка перед дверью, прихожая. Запираюсь. Медленно стягиваю с Дианы плащ, беру за руку, веду в гостиную. Стягиваю с себя пиджак. Девочка молча наблюдает. Я бы выпила. Поглядывает на бар, нервно усмехаясь. Словно мы впервые наедине. Нет, качаю головой. Тебе пока достаточно. Мне нужно вменяемое тело. Диана послушно кивает, проводя пальцами по роялю. Ее щеки наливаются румянцем. Ох, этот рояль. Вспомнила. Но не сегодня. Пойдем. Указываю ей в направлении моей спальни, пропуская вперед. Идет соблазнительно, виляя бедрами. Это для меня. Красиво. Но я эти бедра сейчас отшлепаю, чтобы отучить раздавать свое внимание другим мужчинам. Включаю в спальне только подсветку над кроватью. Задергиваю плотные шторы. Разворачиваюсь к Диане, начиная расстегивать рубашку. «Снимай платье», — хрипло велю ей. Девочка закусывает губы, но послушно разворачивается ко мне спиной. «Помоги», — просит она. Подхожу, тяну молнию вниз, расстегивая платье. На секунды задерживаюсь, оставляя на ее спине поцелуй. Отхожу. Развернись ко мне и продолжай раздеваться. Эта женщина покоряет меня тем, что умеет красиво сдаваться и подчиняться, когда мне это необходимо. Идеальная женщина. Моя. Хочет она этого или нет, я 43 года ее ждал. Больше ждать не намерен. Ее платье падает вниз, а под ним черный атласный комплект белья и чулки. Очень красиво. Выдыхаю, рассматривая. Как я скучал по этому телу. Но сразу набрасываться не хочу. Хотя мое тело этого требует. Хочу растянуть удовольствие. И для кого мы надевали эту красоту? Почти рычу. Ревную, да? Представьте себе. Женщина надевает красивое белье для себя. Сделаю вид, что поверил. Усмехаюсь. Снимай бюстгальтер, девочка моя. Диана послушно расстегивает бюстгальтер и быстро снимает, откидывая на пол. Я видел множество женских тел. Но это мне кажется совершенным. И дело не в форме и размерах. Дело в самой женщине, в ее взгляде, в ее запахе, в феромонах, которые она источает. На меня это действует как наркотик. Расстегиваю ремень на брюках, вытаскиваю его, смотря Диане в глаза. Встань возле турника. Указываю глазами направление. Диана сомневается всего несколько секунд. Вытяни руки. Прошу я, подходя к ней. Вытягивает. Делаю петлю из ремня, надеваю на запястье, стягиваю. Зачем? Я не собираюсь сопротивляться. Нервно усмехается она. Ну как зачем, моя плохая девочка? Ухмыляюсь я. Наказывать тебя буду. Отучать встречаться с мужчинами, которые тебя хотят. Никто меня не хочет, закатывает пьяные глаза. Не нужно строить из себя дурочку. Все ты понимаешь. Поднимаю ее руки вверх и привязываю ремень к турнику. Нравится, когда на тебя смотрят с вожделением? Дергаю ремень, чтобы убедиться в надежной фиксации. Нравится? Обхватываю ее скулы, вынуждая смотреть на меня. Отвечай! Мне нравится ваша ревность, господин Юсупов. Стреляет в меня хитрыми зелеными глазами. Дергает руками. Не двигайся. Перетянешь запястье, будет больно. Веду ладонью по шее. Немного сжимаю, прощупывая пульс. Зашкаливает. Как и мой. То есть ты специально вывела меня на ревность? И если хотела встретиться, то следовало всего лишь позвонить. Так неинтересно. Снова усмехается и тут же всхлипывает, когда я сжимаю ее грудь. Ах ты, кошка! Качаю головой. Вот оказывается, какая ты настоящая. Мы друг друга стоим. Не находишь? Хрипло смеюсь. Ласкаю кончиками пальцев твердые соски. Диана прогибается, прикрывая глаза. Моя чувствительная. Схлипывает, когда я сжимаю соски, немного оттягивая. Снова обхватываю ее скулы, притягиваю к себе, целую, всасывая губы. Диана вскрикивает, когда я впиваюсь зубами в ее губы. Развернись. Сам поворачиваю ее спиной к себе, перекручивая ремень. Оттягиваю бедра, вынуждая немного прогнуться. Целую плечи, спину, поглаживаю бедра. Отодвигаю тонкую полоску трусиков. Прохожусь по горячим складочкам. Мокрая. Хриплю ей на ухо. Одной рукой сжимаю ее талию, чтобы не вырвалась. А другой замахиваюсь и шлепаю по прелестной попе. «Ай!» — взвизгивает Диана и пытается увернуться. Стоять на месте и терпеть. Снова впиваюсь губами в ее шею, всасывая кожу. Размахиваюсь еще раз, попадая по тому же самому месту. Диана глухо постанывает, кусая губы. Поглаживаю горячее место удара и шлепаю еще и еще. Мое дыхание сбивается, а ее рвется. Где-то на шестом шлепке она хрипло и сладко вскрикивает, содрогаясь. А мое тело сводит судорогой возбуждения. Снова ныряю ей в трусики. Скольжу внутрь. Течет моя девочка. Вибрирует и сжимается. Так и знал, что тебе понравится. Усмехаюсь ей в ухо, кусаю мочку. А теперь по делу. Размахиваюсь и шлепаю еще, чтобы больше не подпускала к себе ни одного мужика. Шлепаю еще. Только я твоя реальность. Понятно? Да. Без сопротивления соглашается она. Умница. Ласково поглаживаю ее горящие бедра. Присаживаюсь. Целую красные места ударов. Моя малышка. Все. Не могу больше терпеть. Разворачиваю ее к себе лицом. Зеленые глаза пьяные, но уже не от алкоголя. Она постанывает и содрогается, даже когда я ее не трогаю. Все. С ней можно делать, что хочется. Но сейчас я хочу лишь одного — оказаться внутри нее. Предельно глубоко. Быстро расстегиваю брюки, освобождая налитый член. Подхватываю ее бедра, поднимаю, впечатываю в стену и насаживаю на себя рывком. Мы стонем в унисон. Замираю на секунды, чтобы избавиться от яркой ослепляющей вспышки. «Смотри мне в глаза!» — рычу. «Не смей их закрывать. Я хочу, чтобы ты понимала, кому принадлежишь». Хриплю, задыхаясь, начиная насаживать ее на член быстрее, глубже, резче, сжимая бедра до синяков. Ловлю губами ее вскрики, ощущая крупную дрожь. Это настолько горячо, что нас сжигает к херам. Ее веки прикрываются. «Смотри на меня!» Рычу и уже отпускаю себя, начиная вколачиваться быстрее в ее мокрую горячую плоть. «Все!» По ее телу идет судорога. Пьяные глаза закатываются, голова откидывается. «Вскрик!» И я следую за ней. Хрипло постановая, кусая ее за плечо, пытаясь не задохнуться в остром, диком удовольствии. Просыпаюсь от непонятного чувства тревоги. Сердце колотится, дышать трудно. Вдыхаю глубже. Поворачиваю голову, Диана рядом. Спит на животе, обнаженная. Мягкая, нежная, теплая, красивая. Все хорошо, но давящее ощущение в груди не отпускает. Целую ее в плечо. Прикрываю одеялом, поднимаюсь с кровати. 7 утра. Сегодня выходной, можно поваляться в кровати. Нужно. Особенно, когда в моей постели такая желанная женщина. Иду на кухню, выпиваю стакан воды. Тахикардия не отпускает, в грудной клетке разливается жар. Принимаю душ, чтобы прийти в себя. В висках начинает пульсировать. Горячая вода не помогает, наоборот, усиливает внутреннюю панику. Выхожу, надеваю халат. Дышать немного легче, но грудь по-прежнему сдавливает. Нахожу Диану уже в гостиной. Одетая наспех, волосы растрепанные. Наблюдаю, как она ищет свою сумку и одновременно пытается натянуть чулки, не замечая меня. Левую руку начинает тянуть. Сжимаю кисть. Облокачиваюсь на дверной проем, наблюдая за Дианой. Куда-то собралась. Привлекаю к себе внимание. Замирает, словно я ее поймал за воровством. Оглядывается, кусая губы. Сбежать по-тихому решила. Нет. Теряется, несмотря мне в глаза, пытаясь натянуть чулки. Цепляет ногтями капрон, и по нему идет стрелка. Блин. Хмурится. Мне просто надо срочно... Не может быстро придумать причину. Снова сжимаю и разжимаю руку, которую начинает тянуть сильнее. «Может, ты уже начнешь говорить правду?» Немного резко выдаю я от того, что жар внутри разливается сильнее. «Что вчера было не так? Отчего ты бежишь сейчас?» «Правду?» — тоже повышает голос. «Я вчера была пьяна. Вы воспользовались моим не совсем вменяемым состоянием». «Да ладно». Так, значит, у нас было. Я снова подлец? Воспользовался, значит. Вдыхаю глубоко. Меня взрывает от ее лицемерия. Понимаю, что в ней живут сомнения, но можно же все нормально обсудить. Где этот кислород, когда он мне так нужен? Прикрываю глаза, чувствуя, как начинает трясти. И это не от злости. Здоровье дает сбой и подводит в самый неподходящий момент. Я так не могу. Мне нужно подумать. Снова мямлит. С психом срывает с себя чулки, запихивая их в сумку. Да мать твою, о чем думать? Я развожусь. Что тебе еще надо? Дыхание спирает, голова начинает кружиться. Что ты хочешь? Озвучь. Просить прощения? Признаться в любви? Сказать, что ни к одной женщине ничего подобного не испытывал? Что меня ломает без тебя? Что я очень сожалею, что начал наши отношения с принуждения? Чего тебе надо? Скажи! Хватаю воздух, а Диана застывает на месте, рассматривая меня распахнутыми глазами. Накатывает слабость. Прижимаю ладонь к груди, чтобы хоть как-то облегчить распирающее давление. В глазах темнеет. Уже не могу глубоко вдохнуть. Ложусь спиной на стену. «Рустам!» «Дай мне 5 минут». Сползаю на пол. «Рустам!» Подлетает ко мне, садится рядом. Обхватывает лицо теплыми ладонями. «Что с тобой? Ты бледный! Рустам, открой глаза!» Выкрикивает в панике. Почти плача. «Тихо. Все хорошо. Дай мне воды и телефон».